Дороги не заменят счастье, как ни крути, обратно нет пути. И сколько дыма ты не мути, не хватит, поспорим. Я не пишу лавстори, и счастье мы не построим. И меняло, но не нас, меняет лишь на пассе. То, как в первый раз, уже не помню. Я в омут с головой, в музон уйду. И если честно, как-то плохо, что там сейчас с тобой, не спорю. Мы убивали щи, недели теле, а неделя. А мы все так же между цитаделями. Меня ты не ищи. Я просто потерял все то, во что когда-то верил. А хули сейчас-то тебе надо? У меня здесь по горло дел. Там студия, и ну не ждут ребята. Ну че еще, блядь, тебе непонятно? Нас больше нет. Остались лишь на сердце пятна. Хип-хоп по нулам дворам, передаем респекты. Тут послан на кумусадской инспектор. Нам не до спортивных секций и клубных туз не движем. В сторону мейнстрима это не наше. А как же заебало? Это пустая тата суммы. Трезвый рассудок, бесны очередные сутки. Вы проститутки, если меняете на филке, сук. Мы тут давно видели немало подлых, сука. Старичевых пиздоболов. Вы за компами дома, все так же верите властям. А для нас это стрёмно, мы лучше почитаем. Не издёт, так правда бонга. Для бонга нет плохой погоды. И времени достаточно, чтобы заколотить нормально. Послать все нахуй и по стариночке закатать вату. Пока в повседневности стрела стадо, мы просто виснем тут. Ну здравствуй, твой мистер, мы на балконе с братвою тут виснем. Контрольный выстрел осадит в кресло. Забей-ка ружье на маэстро. Псы чувствуют, где их место. Обратно в детство на полчаса. Вот чудеса на ручных часах. На весах у юнца за глаза. Съебать бы назад ненадолго. На завтрак первого номера полку. Остаток спрятав на завтра, дернув затвор. Он в никуда ушел. В белом поло и бежевых шортах. Кто-то торчит, а кто морочит по спорту. Со мною мой мартовский кот, такой же упоротый. Который год, мы просто виснем тут в пределах этого города. В пределах города, в пределах района. Город ваш мне знакомый. Я очнулся дома, увидел в 30-то кота. На улице август, сейчас тепло и жарко. Оса стреляет, как жалом жалит. Здоровенный шмель, вы чё попутали, черти? В руках одни черви, теперь проигрываешь ты. За базаром нужно следить. Только в рэпе можно хуйту говорить. Закинь корешу трубку. Скучает, хочет слышать голос братухи. А лопухи всегда тухлые. Вы все тут пухлые, как свиньи, купайтесь в грязи. Ты мне не залипай за рэп, я знаю, как это делается. На пиздеже, конечно же. Через терку камень затерли. Кексы в духовку.